Глава 10. 24 июля. Город Шекра. «Всем внимание! Колон в канале!» — услышали мы разом в рациях его голос. «Есть информация, где вся шайка лейка главных заговорщиков. У некоторых из стрельцов были наши рации. Мы их им выдали и научили пользоваться, так что Колона, скорее всего, слышал весь город. Наконец-то!» — бубнит Слива. «Говори, млять!» — рычит Туман. «Взяли двоих из совета», — быстро продолжает Колун. «Короче, главный в здании, 9-й квартал, дом номер 43. Охрана? Около 50 человек отборных бойцов. Быстрее туда, пацаны. Скорее всего, они еще не поняли, что переворот сорвался». «Я знаю, где этот дом!» — заорал во все горло один из стрельцов. «По машинам!» — заорал я. Что тут началось? Топот десятков ног. Мы и стрельцы грузимся куда только можно. Даже вон в пожарку, и на нее бойцы полезли. «Сколько до этого дома?» — спрашиваю здоровяка, когда мы набились в фургон, как шпроты. Он сразу к нам с еще тремя стрельцами подбежал. «Минут 10 езды», — отвечает один из них. «Если дороги не перекрыты?» «Прорвемся», — рычит за рулем Рыжий. «Ну что, уселись все?» «Жми, Рыжий!» — кричу ему. «Держитесь, мужики!» Перед тем, как захлопнуть дверь, успеваю увидеть, что за нашим фургоном с места срываются обе пожарные машины, облепленные стрельцами. Два, нет, три грузовика. С десяток всадников. Даже вон на телегу мужики уселись. Почему-то там и гражданские тоже с оружием. Короче, колонна хорошая такая получилась. Рвем с места. Эх, как же не хватает сирен. Туман снова матерится в рацию. Направляет отряды к этому дому с приказом перекрыть весь квартал. Все улицы, лестницы, подвалы, чтобы ни одна мышь не выскочила. Всех впускать, никого не выпускать. Парочку дирижаблей тоже туда, чтобы они сверху смотрели, кто там из этого дома разбегаться будет. Но дирижабли не вертушка. Пока эта махина развернется, пока полетит, все-таки это небесные черепахи. Летать и маневрировать быстро они по определению не могут. Наша колонна перла по городу, распугивая пешеходов, повозки, машины. Водители яростно давили на клаксон, сгоняя всех с пути. Несмотря на то, что в городе до сих пор где-то стреляли и что-то взорвали, на улицах было полно народу. И, судя по их виду, паники у них точно нет. Ну, стреляют там где-то, ну, взрывают. Чё такого-то? Вон мы только что пролетели мимо открытого кафе, где за столиками сидели люди, а вокруг них суетились официанты. Выехав на соседнюю улицу, увидели, как пожарный расчёт с гражданскими тушат какое-то одноэтажное здание. Двух пожарных Рыжий чуть не задавил. Те со своими ведрами еле в стороны отскочить успели. «Следующий поворот направо!» — крикнул этот стрелец-проводник. «Этот дом будет дальше по улице метров 150 слева!» «Шеф, прием!» — заговорила моя рация голосом крота. «Вы где? Нам 2 минуты до дома. Мы почти на месте. Мы тоже уже на подъезде», — подключился Корж. «Едем со стороны какой-то улицы Лимунуса, с противоположной», — тут же быстро пояснил один из стрельцов. «Дом окружаем», — начал скороговоркой говорить я. «Предлагаем им там сдаться, потом решим, что дальше. Где резервы стрельцов? Надо квартал перекрыть». «Уже перекрываем», — раздался незнакомый мне голос. «Все будет сделано через 10 минут. Подъедут еще 2 отряда». Вот и поворот. Успеваю вцепиться в Сливу, чтобы от этих маневров не упасть. Рыжий рулит как бешеный. В поворот вошли чудом, чуть не снеся соседский забор. Через несколько секунд позади нас раздаются визг тормозов и грохот. Оборачиваться некогда, но походу забор все-таки кто-то снес. Мы-то на фургоне умудрились повернуть, а за нами пожарные машины и грузовики. Те так не рулятся. Времени не было искать другой транспорт, грузились на то, что под руку подвернулось. Кажись, мы в каком-то частном секторе. Высокие каменные заборы, довольно-таки большое расстояние между домами, широкие улицы. Хорошо, что этот дом был недалеко от фабрики. Все-таки думаю, что какая-то информация о неудавшейся попытке убийства царя и полным обломом захватом ключевых точек прошла. И наверняка главари заговорщиков уже смазывают лыжи, если уже не встали на них. «Добрый день, уважаемые жители и гости столицы!» Внезапно раздался до боли знакомый голос из колонок радио, установленного тут в фургоне. «Царь по радио вещает!» — крикнул Слива. «Добрался-таки!» «Вон, слева дом!» — заорал стрелец, перебивая Сливу, тыча рукой в лобовое стекло. «Трехэтажный, из красного кирпича!» И в этот же момент мы увидели, как из открывшихся ворот один за другим выехали 3 автомобиля. 2 джипа и какая-то легковушка. Были тут такие уместных, и поехали они нам навстречу. «Джипы члена одного из советов!» — крикнул кто-то в салоне нашего фургона. Мои мозги начали лихорадочно соображать. Тут царь из радио вещает, пацаны орут, в башке мысли как вихрь. но додумать и полностью сформировать мысли я не успел. Дальше все произошло еще быстрее. Рыжий только-только снова начал разгонять наш фургон, так как при вхождении в этот злосчастный поворот мы потеряли скорость почти до нуля. А двигатели у машин тут так себе. Пока этот фургон разгонится, в джипах увидели нас, легковушка мигом стала тормозить до дыма из-под колес. Оба джипа тоже, и их обоих развернуло на брусчатке. Еще не успев полностью затормозить, мы увидели, как из них, как горох, посыпались вооруженные мужики. «Рыжий, в сторону!» — заорал я в тот момент, когда по нашему фургону открыли огонь, и, стараясь перекричать голос царя из колонок, громкость радио кто-то выкрутил на полную. Недолго думая, наш адский водила направил фургон в ближайший забор, я даже крикнуть не успел, чтобы все за что-нибудь схватились. Хотя за что тут хвататься? Просто я сначала услышал, как начали стрелять, потом попадание по кузову, а потом увидел, как пули дырявят наше лобовое стекло, и услышал, как кто-то в фургоне вскрикнул и захрипел. Удар, забор из листового железа вынесли фургоном, проломились сквозь какие-то кусты, рыжий уже под рулем. «Тормози!» — заорал Слива. Бах! Снеся кусты, врезались в стоящую во дворе этого дома беседку. Одна из жердей, из которых она была построена, как пика вошла в лобовое стекло. Вошла метра на полтора прямо у меня перед носом. Вижу, как мужики стараются вернуться от нее, вжимаясь друг в друга и в стенки фургона. Кто-то снова хрипит, кричит, стонет. «Все наружу!» — заорал я, зажатый сверху Сливой и кем-то еще. «А на улице Тополет, будь здоров!» «По нам не стреляют. Грохот это ням уже выбивает ногой задние двери. Ему помогает двое стрельцов. Тут внутри неудобно. Все попадали друг на друга. В момент удара об забор. И об эту беседку, чтоб ее!» На двоих стрельцах вижу кровь. Один из них корчится на полу, зажимая левое плечо. Здоровяк уже пытается выбить правую боковую дверь фургона, но ее чем-то придавило снаружи. Он долбит в нее своими пудовыми кулаками все сильнее и сильнее. Удар, еще, задние уже выбили, мы выкатываемся наружу. Раз, выбивается та боковая, снаружи видны планки от беседки. Походу, они и заклинили немного дверь. Два, здоровяк выпрыгивает наружу. «Пакет, быстро!» — кричит один из стрельцов. Раненого стрельца уже вытащили наружу, и его товарищ оттаскивает его в сторону. Второй рывком выдирает из кармана индивидуальный пакет. Рыжий вываливается из-за руля, моя личка вон тоже все охают, но живые. Оружие в руки, вперед. Несемся к пролому в заборе. Неплохо так рыжий его вынес-то. Двух секций как не бывало. Вон видны выкорчеванные столбы и земли. А там за забором пальба, будь здоров. Вон через забор вижу верхушки пожарки, грузовиков. Треск, пули искрами отлетают от мостовой. На нас падают листья, сбитые пулями, ветки. Орут с обеих сторон. Подбегаем ближе к забору. Сквозь щели справа видим стоящие поперек дороги эти два джипа. За ними, спрятавшись, ведут огонь с десяток бойцов. С другой стороны машины, которые были у нас в колонне. Одна пожарная машина снесла таки этот забор на повороте. Вторая стоит за ней. Дальше грузовики. Стрельцы также, попрятавшись, кто куда ведут огонь под джипом. Вон из кабины пожарной машины двое стрельцов, рискуя жизнями, вытаскивают водителя. «Прикрываем!» — заорал Нема, падая в ближайшие кусты. Стрелять мы начали прямо через дощатый забор. Искать позицию некогда. Тут же успеваю увидеть лежащие рядом с машинами с двух сторон тела. Вон эти разбойники или кто они там оттаскивают в стороны своих погибших и раненых. И тут над забором этого дома появилось сразу три автомата. «Над забором!» — заорал первый, среагировавший здоровяк. Целюсь, короткая очередь, первые мои пули попали в забор, вторая очередь влепилась точно в показавшуюся голову Касса. Только бам! Фонтанчик крови, голова исчезает, автомат падает на эту сторону. От каменного забора отлетает куча пыли, мелких камешков, но пробить его пули не могут. Он там покрепче, чем эти соседские. Взрыв, еще, еще, стреляют с той стороны дома, вон там что-то взорвали, видим два поднявшихся черных гриба взрыва. «Шеф, мы на месте! Взорвали один из джипов!» — доложился по рации Крот. «Они через другие ворота свалить хотели!» Подключившись громко, прокричал также по рации Корж. «Теперь не уйдут! Дом окружен!» «Отлично!» — радостно кричу в ответ. Сам вижу, как те, кто в доме, уже разбивают стекла и начинают стрелять из окон во все стороны. «Митяй, Митяй, ты где, млядь?» — кричит Клёпа, выпустив несколько коротких очередей в сторону дома. «Но он кирпичный, и пули также не берут его стены. То для твоей пушки работа есть!» «На подъезде 5 минут, сейчас буду!» «Шеф!» — вызывает меня кто-то по рации. «На связи?» «Улица перекрыта, никто не уйдет. Жду дальнейших распоряжений. Ждите команды. Мы едем к вам. Держитесь, мужики!» «Это точно туман. Кто-то еще там в рацию орет. Тут я отвлекся, так как услышал рев двигателя. «Прикрываем пожарную машину!» — заорали одновременно несколько глоток. Тут мы все увидели, как эта стоящая на дороге пожарная машина тронулась с места и, медленно набирая ход, поехала в сторону этих двух джипов. В самую последнюю секунду, перед тем, как открыть огонь, я успел увидеть, как водила, а это точно был один из стрельцов, ныряет под руль, «На таран пошел!» — закричал Слива, дергая за рукав Лешего. Вдвоем они перемахнули через какие-то кусты, и Леший, выдернув из разгрузки гранату, кидает ее через забор в сторону джипов. Пожарка прет на джипы, по ней стреляют, кто там за ними спрятался. Но тачка большая, просто так ее не остановить. Треск, грохот, снова чьи-то вопли. «Пошли!» — взревел я, выбегая из этого сада на улицу и открывая огонь. Пожарная машина снесла с собой один из джипов, и он отлетел в этот каменный и крепкий забор. Проломить его машина не смогла. Мощности удара не хватило, только вон кладка немного осыпалась. Второй джип также от удара отлетел в другую сторону и перевернулся. Всех разбойников, кто в этот момент был за этими джипами, разметало в стороны. Вон вижу валяющиеся на мостовой несколько тел. Некоторые еще шевелятся, их тут же добивают. «Где легковушка?» — крикнул я. «Назад во двор заехала!» — ответил мне появившийся рядом стрелец. «Я видел!» «Назад! Все назад с улицы!» — снова закричали. «Зачем? Почему? Надо во двор врываться!» Тут же послышались ответные крики разгоряченных боем стрельцов. «Назад всем лять!» И тут по нам из окон дома врезали из пулемета. Снова что-то взорвалось. Тут я увидел, как через забор перелетело две гранаты и шлепнулись на дорогу. «Ложись!» — ору не своим голосом, одновременно с этим успевая прыгнуть на этого стрельца и кирпича, которые не заметили гранаты и стреляют по окнам дома. Мы уже успели добежать до пожарной машины джипов. Сбиваю с собой парней. Сдвоенный взрыв. Кто-то снова дико закричал. Чую, как по мне прошла взрывная волна, и, кажется, меня все-таки немного протащило. «Живы?» — хватаю по очереди кирпича этого стрельца. Кирпича, кажись, глушануло. Вон как глазами хлопает и рот открывает. Стрелец орет, держась за грудь. К нам подбегают другие стрельцы, хватают нас всех и тащат в соседский дом. Там забор уже тоже вынесли. А из дома продолжают стрелять. Пули только так свистят. Рядом собровцы прикрывают нас, стоя на колени, стреляют по пулеметчику, сбивая ему прицел. «Все ушли с улицы! Быстро все в укрытии!» — кричит колючий. «Пока они ее гранатами не закидали!» Взрыв! — рванул лежащий на боку джип. Пожарная машина тоже разгорается. «Да отпустите вы!» — вырываюсь из рук стрельцов. Мы за каким-то сараем в соседском дворе. Звон разбившегося стекла, треск кустов, к нам через них проламывается Слива. Тут трое раненых стрельцов, над ними же хлопочет какой-то указ. Волокут еще двоих раненых, оба без сознания. Итан на себе несет еще одного. К нему на помощь бросается рыжий. Трещат индивидуальные пакеты, срывается одежда. В нос тут же бьет запах крови. «Док, док, ответь, ты где?» Пытается вызвать его по рации Слива. В ответ тишина. «Раненых в больницу, быстро!» Кричу я, увидав, как у того стрельца, которого я сбил, с ног. Из груди толчками выходит кровь. И двое других, уже сорвав с него одежду, пытаются ее остановить. «Транспорт найди!» Хлопает по плечу стоящего рядом с ним стрельца этот здоровяк-командир. Тот, кивнув, убегает. Итан с ним. «Туман, туман, ответь!» — кричит в рацию Клёпа. «Тут я уже пару минут. Что там у вас?» «Бандиты пытались вырваться. Мы успели вовремя, загнали их назад». «Ждите, мы сейчас будем!» — перебивает его Туман. «Туман, погоди! Дай команду на общей волне, пусть проверят все дома вокруг этого большого дома. Все погреба, подвалы, гаражи, все постройки». «Зачем? Может быть, выход под землей в другой двор? Мы с этим сталкивались». «Понял, сейчас». «Вы сюда, вы сюда, вы сюда». Здоровяк опять сообразил быстрее всех, услыхав Клёпу, и уже разделяет по постройкам своих людей. «Все проверить, только сильно ничего не ломайте». «А к нам все бегут и бегут стрельцы, походу, тут вокруг этого дома. Сейчас не протолкнуться от них будет». Мужики, сорвавшись с места, уже ломают двери во все постройки, которые видят. Вон несколько из них ломают заборы, чтобы проникнуть в соседские дворы. Где-то истерично брешет собака и орёт какая-то тетка. Поливает нехорошими словами стрельцов, которые вломились в ее сад, топчут ей грядки, ломают двери. Из дома все продолжают стрелять, и я только высунулся и увидел, как пара пулеметов длинными очередями лупят из окон. Да и тут вон некоторые стреляют в ответ. Снова раздались несколько взрывов. «У тебя кровь идет?» — говорю здоровяку. У него рассечена щека. «А, ерунда!» — проведя ладонью и размазав ее по лицу, отвечает тот. Снова рев двигателя, грохот, треск веток и еще чего-то. Тетка орет еще сильнее. Но я ее не вижу. Зато вижу, как с диким треском падает секция соседского забора из двухметровых досок, и в ней показывается морда грузовика. Он тут же сдает назад, и в щель хлынули стрельцы с носилками в руках. «Грузим быстро!» — соображаю я. Раненых, а их тут уже около десятка быстро, кого грузим на носилки, тех, кто ранен полегче, на руках несем к грузовику и грузим в кузов. Нас прикрывают как могут. «На позиции! Работаю!» — раздается в рации до боли знакомый голос. И тут бах! Есть! Митяй начал работать, и выстрел из его баретта на мгновение перекрывает все остальные. Успеваю обернуться и посмотреть на дом с засевшими там этими главарями. Митяй влепил точно под окно третьего этажа, из которого стрелял пулеметчик. Бам! Пулеметчика вместе с пулеметом уносит внутрь дома, а под подоконником появляется большая дырка. «Это из чего он выстрелил?» — обалдело спрашивает один из стрельцов. «Бам-бам!» — Митяй стрелял из своего барета, делая из дома швейцарский сыр. Мы все как завороженные смотрим на эту картину. Где он засел, я не понимаю, но лупится расстояние не больше 100 метров. А для этой дуры каменная кладка вообще не препятствие. Все, кто стрелял там из дома, мгновенно прекратили стрельбу и отошли от окон. А Митяй продолжает стрелять. «Вот это пушка!» — с восхищением говорит здоровяк, наблюдая, как мощные пули развалили трубу, толстую балку, как в разные стороны, только так летят кирпичи, рамы. Кажется, кто-то заорал во дворе того дома, чтобы отошли от окон. Из-за забора опять вылетают гранаты, взрываются где-то на дороге, какая-то в соседских садах. Собака с орущей теткой тут же заткнулись. Дым пробивается насквозь. Вон как восторженно в рацию кричит Кош и просит еще поддать огоньку. Я прикидываю, как там охренели эти разбойники. Вроде только что пули кирпичную кладку не брали, и на тебе. Внезапно дом стал простреливаться насквозь, несмотря ни на какие преграды. И спрятаться-то никуда нельзя. Точно насквозь пробивает. Успеваю увидеть, как с той стороны мелькнула выбитая рама и с диким грохотом упала на землю. И не поймешь, куда прятаться-то. А Митяй стреляет и стреляет. Он успел сделать пару десятков выстрелов, или чуть больше, как в рацию послышалась команда Тумана. «Прекратить огонь! Митяй, стоп! Положишь там всех! Всем оставаться на своих местах, никому не стрелять, я сказал!» Хлоп! Наступила мгновенная тишина. Так пару очередей еще выпустили, и тихо. Из дома также прекратили стрелять. А вот Туман и сам. За ним Грач, Большой, Иван, один из стрельцов, показывает рукой в нашу сторону, те, кивнув ему, бегут к нам. «Здорово, мужики!» — пробасил Большой, тяжело дыша. Иван даже сказать ничего не может. Так тяжело дышит, он просто кивает своей башкой. У обоих этих слонов в руках по пулемету, у Большого наш печенек. У Ивана какой-то местный, и он весь как какой-то матрос, перевязан лентами с патронами. Успеваю увидеть у Тумана и Грача свежие повязки. У Тумана левая рука, у Грача бинт на голове. Увидав мой взгляд, оба тут же отмахиваются, типа ерунда. А Туман, несколько раз вздохнув, постарался восстановить дыхание, плюхнулся на поленницу и спросил, улыбаясь. «Хотите узнать, кто там?» — кивает в сторону дома. Мы все тут же посмотрели. Сначала на дом, а потом на Тумана. Стрельцы вон тоже поближе подошли. «Заговорщики?» — делает робкую попытку угадать один из стрельцов. «Да это понятно», — продолжает улыбаться наш головорез. «Я имею в виду, кто у них главный». «Кто?» — спрашиваем мы почти одновременно. «Жена». «Одного из тех, кто был в совете», — вываливает он на нас, «а с ней двое крупных предпринимателей». «Баба?» — охреневший, спрашивает Слива, аж замерев на месте. «Ага», — начав улыбаться, еще больше довольно отвечает Туман. «Жена одного из тех, кто состоит в совете. Это она, стерва, у них главная». «А мой-то говорил, что те два джипа — зама какого-то советника», — задумчиво произнес здоровяк. «Вот оно как получается-то». «И тут у меня пазл-то и сложился». «Точно. Ну, кто еще может, как не баба, быть за спиной мужиков и направлять их в нужное ей русло? Твою же кочерышку!» «Мужики-то все под наблюдением, а это вон всем и рулит. Походу, не глупая бабенка-то, типа аналог покойной мадам Ти». «Она своего муженька на царство пропихивала?» — спрашивает Леший. «Нет», — отвечает Грач, хмыкнув. «Есть у них там овощ. Вот его они под корону и хотели подвести». «Вот же, млядь!» — ругаюсь я. Поставить на царство дурачка, а самим остаться в тени и крути-верти свои делишки. «Именно марионетку». «Легковушка была?» — продолжает спрашивать Туман. «Да, киваю я. Там два джипа на дороге догорают. Легковушка за ними ехала. Как пальба началась, она назад во двор заехала». «Вот там она, походу, и была», — берет слово Грач. «Пацаны несколько пленных в городе взяли, но допросили их быстренько». Тут я улыбнулся. Представляю, как это быстренько. Видел уже неоднократно такие экспресс-допросы. Никто, никто не может выдержать такого, когда времени нет, а информация нужна. В таких делах даже в Аттаре пацанов кое-чему учил. Среди них парочка командиров этих разбойников оказались. Продолжал Туман, ерзая на поленьях, садясь поудобнее. Вот они нам и сказали, кто там рулит. Крот с Коржом с другой стороны тоже кортеж встретили. Также джипы и парочка легковушек. В джипах вооруженная до зубов охрана, в легковушках шишки. Одна легковушка успела назад во двор въехать, вторую взяли вместе с пассажирами. Они подтвердили всю информацию. Они как поняли, что все, сразу в рассыпную. Вы вовремя подъехали. Не успели ноги сделать. Вот дела-то, — почесал затылок кирпич. В общем, по подтвержденным данным из нескольких источников, Они все в этом доме, — вновь говорит Туман. Дамиан просил их живыми к нему доставить. — Там охрана как блох на собаке, — бурчит один из стрельцов. — Ничего страшного, — хмыкает Туман. — Теперь уже никто не уйдет. И тычет пальцем в небо. Задрав голову, я увидел висевшие в небе аж три дирижабля. Да и район плотно запечатали, — не менее довольно произносит грач, поправляя повязку на своей голове. Этих бы, конечно, надо живыми взять. Речь царя слышали? Только начало, отвечаю я. Потом стрелять начали. Молодец он, кивнул грач, чем вызвал улыбки стрельцов. А несколько из них аж подтянулись. Да уж, царь, тут не пустой звук. Че он там сказал-то? Теребя свое ухо, спросил Немо. А то мы тут с этой стрельбой все пропустили. Я тебе потом, если хочешь, дам послушать. Посмотрел на него Туман. Но суть в том, что он жив. Попытка его убийства и смена власти не удались. Паники не поддаваться, мародеры будут наказаны, разбойников уничтожать на месте, все разрушенное потом восстановят и так далее, и тому подобное. 19-й вызывает первого. 19-й вызывает первого, неожиданно заговорила рация. Первый в канале, тут же ответил Туман. Мы нашли гараж с подземным ходом в соседском дворе. В гараже было две машины. Разбойники полезли через лаз, все уничтожены. Подкоп взорвали. Потерь с нашей стороны нет. Молодцы, смотрите там внимательней. «Так точно!» Клёпа сидит довольный до ушей. Это же он вспомнил про все эти подземные проходы. Туман протянул ему раскрытую ладонь, и Клёпа по ней хлопнул своей. «Красавчик!» — похвалил его кирпич. Мы также протянули Совров со своей ладони. Тут слов не надо. Тут всем, кто в теме, понятно, что Клёпа вовремя сообразил. «Царь сейчас где?» — спросил я. «В замке уже!» — ответил Туман. Котлета доложился, в себя приходит. Там вокруг него народ суетится. Тут он улыбнулся и добавил. Котлет успел пожаловаться, что они все самое интересное пропустили. Мы засмеялись. «Ага», — смеясь добавил Леший. «Тут столько пленных, а они в охране царя». «Туман, прием!» — снова заговорила его рация. «Гера», — хихикнул грач. «На связи. Даю царя». «Ух ты ж!» Мы тут все разом волей-неволей подобрались и стали серьезные. А некоторые из стрельцов аж воротнички поправлять начали. И все, как мне показалось, аж дышать перестали. «Туман в канале!» Быстро вздохнул и выдохнул Туман. «Туман?» «Да, Ваше Величество». «Заговорщиков обнаружили?» «Так точно, Ваше Величество». Не выдержав, Туман тоже встал с поленницы, на которой сидел. Десятки глаз смотрят за ним и пытаются поймать каждое слово. Грач он быстро крутит настройки своей рации. Увидав волну на тумановской рации, через пару секунд их переговоры услышали все. «Они все в одном доме», — продолжал докладывать Туман. «Дом и кварталы вокруг блокированы, никто не уйдет». «Что планируете предпринять?» «Сдаться предлагали?» «Пока нет, не успели. Сейчас предложим. В случае сопротивления все будут уничтожены». Пауза на несколько секунд и снова голос царя. «Я не военный человек. За данную операцию отвечаете вы. Но повторюсь еще раз. Мне бы очень хотелось бы с ними побеседовать, перед тем, как они по заслугам получат за свои деяния. Но в то же время прошу вас лишний раз не рисковать своими и нашими людьми. Сегодня мы и так потеряли много прекрасных сыновей нашего Отечества. Если эти, тут он сдержался от крепкого словца. В общем, если они будут сопротивляться, уничтожить всех, как бешеных собак. Вам все ясно? Так точно, Ваше Величество. Теперь я увидел, как Туман вытянулся по стойке смирно, а вместе с ним подпрыгнули и все стрельцы. Как будто Дамиан находился тут. Даже вон один из раненых многострелец, который отказался от эвакуации, и то вытянулся на одной ноге. Удачи вам, жду доклада. Он ушел. Спустя несколько секунд пискнул в рацию Гера. «Сдавайтесь, падлы!» Внезапно заорал кто-то очень громко в соседском саду. «Иначе мы вас живьем всех спалим! Выпускать из горящего дома не будем!» «Томас!» Тут же узнав его голос, заржал Леший. «Ну вот не может он без своих концертов!» Уж не знаю, то ли нас немного отпустило, то ли действительно Томас этим своим криком всех так отвлек от речи царя, но мы засмеялись разом все. «Томас, мля!» Зашипел в рацию грач, крутя головой, как будто в этой зелени не мог его увидеть. «Чё? Вот обязательно орать надо было!» «Это не я. А кто? Без понятия». «Снова смеемся». «Ладно», — хлопнул себя по ноге Туман. «Работаем». «А еще, вспомнил я кое-что, — много разбойников, лес-то ушло». Для наглядности я ткнул пальцем в висящие в небо дирижабли. «По докладам несколько сотен», — вздохнул грач. «Две другие группы блокированы у леса, там сейчас бой идет. С одного из дирижаблей успели скинуть бомбы и взорвали проводников». «Пусть в лагере сидят», — буркнул Туман. «Никуда не денутся, с ними потом разберемся. Где тут место хорошее есть?» Покрутив головой, он осторожно выглянул из-за поленницы и посмотрел на дом. Потом сделал несколько шагов и встал за стенкой сарая. Мы тут же все встали со своих мест, перезарядились, собрались. Туман тем временем набрал побольше воздуха в грудь и крикнул. «Эй, вы там в доме! Я знаю, вы меня слышите! Предлагаю вам сдаться! Речь царя и его переговоры со мной вы все слышали. Будете сопротивляться, церемониться с вами никто не будет. Дом и близлежащие улицы полностью блокированы. Даю вам 3 минуты, чтобы сложить оружие и выйти из дома через центральный вход с поднятыми руками. Время пошло». Продышавшись, он поймал флягу с водой, которую ему бросил один из стрельцов, с благодарностью кивнул и сделал несколько больших глотков. Внезапно из дома раздались несколько выстрелов, затем парочка коротких очередей, мы тут все в рассыпную. «Никому не стрелять!» — успел крикнуть в рацию Туман. Еще выстрел с дома, и наступила тишина. «Они там, походу, друг друга валить начали», — прошептал Слива. «Скорее всего», — согласился я. «Главари понимают, что, сдавшись им, так и так смерть. Царь им не простит всего этого. Только в замке их еще наверняка перед смертью помучают. Вот, может, они решили биться до конца, чтобы умереть от пули. А кто-то, та же охрана, вполне возможно, решила сдаться. Еще один выстрел». «Блядь, они так там друг друга перестреляют», — пробурчал грач, наблюдая из-за куста за домом. «Не стреляйте!» — спустя полминуты прокричали из дома. «Мы сдаемся!» Туман опять набрал воздух в грудь и крикнул. «Выходите через центральный вход с поднятыми руками. Если будет хоть один выстрел, положим всех. Больше с вами говорить не будем. Выходим, не стреляйте». На этот раз в этом голосе была полная обреченность. «Всем оставаться на своих местах», — снова бурчит в рацию Туман. «Держать окна под прицелом. Выходить, оружие в сторону, на колени, руки за голову и не дергаться». Повернувшись, кивает нам и нескольким стрельцам и показывает на дом. Собровцы тут же достают из карманов своих разгрузок пластиковые стяжки. Взяв оружие на изготовку, медленно движемся к дому. Центральные ворота вынесены взрывом. Каждую секунду ожидаем подлого выстрела, но пока тихо. «Митяй в канале, они выходят из дома». «Подтверждаю», — послышался еще один голос. «Держу их на прицеле». Вот и въезд. Быстро заходим на большой двор, также с оружием на изготовку. Тут же с десяток человек на коленях и с руками за голову. Рядом валяется их оружие. Из дома выходят еще, тут же берутся на прицел. «Три отделения сюда», — негромко говорит в рацию Туман. Топот ног. Во двор забегают стрельцы во главе этого здоровяка. Туман молча показывает на постройки, на дом. Те тут же убегают все проверять. Бабу эту среди тех, кто сдался, не вижу. Тут и вояки есть, стоят вон на коленях, и гражданские какие-то. Люди, указ и архи. Кто-то глаза опустил, кто-то с интересом, а кто-то с откровенной злостью смотрит на нас. «Ты мне так не зыркай!» — делает шаг к одному из таких архи Слива. «А то быстро сейчас глаза тебе вырежу!» Достает свой нож и крутит его перед лицом этого мужика. Тот быстро опускает глаза. «Грач, бабу найди!» — отдает ему команду Туман. «Убили ее!» — негромко говорит один из стоящих на коленях. «Она сдаваться не хотела. Ее же охрана по ее же приказу и застрелила». «Млядь!» — шипит Туман. «Так и знал. А кто там воевал в доме?» «Ее же охрана ее сначала и защищала. Мы, когда царя по рации услышали, поняли, что все, решили сдаться. А ее в качестве приза сдать?» — хмыкнул я. «Да», — угрюмо ответил тот. «Пошли за ней. Ее охрана открыла огонь. Ну и потом ее застрелила». «Ясно все», — кивнул пару раз Туман, еще раз посмотрев на дом. «Вы?» — резко развернулся к двум стрельцам. «Ее тело тащить, отвезем царю. И машины сюда давайте. Всех обыскать. Все проверить. Все трупы из дома, также в тачке и в замок. Рыжий Корж? Я? Я? Остаетесь за старших. Потом доложите. Поищите, какие документы. Наверняка они тут есть». «Так точно». «Еще бы она сдалась», — негромко говорит Кирпич. «С нее бы в подвалах замка кожу с живой сняли». «Я бы хотел с ней побеседовать», — неожиданно добавляет Итан и сжимает кулаки. «Извините», — тут же стушевался он. «Нормально все, братишка», — бросает ему Слива. «Валер, на пару слов», — зову Тумана. «Отходим в сторонку». «Че?» «Люди царя с разбойниками ушли в лес? Ты же понимаешь, что мы не знаем, в каком они лагере, сколько их в итоге. Как их достать-то?» «Безопасник сегодня ответит», — нахмурился Туман и глубоко вздохнул. «Я прекрасно понимаю, о чем ты. Я даже про бомбардировку с дирижаблей думал. Только мне сказали, что там туман, и ничего вообще не видно. Куда бомбы кидать, неясно». «Вот то-то и оно», — киваю я. «Без проводников лезть туда опять на белазах. Второй раз может не получиться». «Думать будем», — подняв голову, решительно заявил Туман. «Они там сейчас все на нервах. Каждого треска и шороха будут опасаться. И, думаю, не ошибусь, Если скажу, что у них там стволов и боеприпасов, хоть одним местом ешь. Про БелАЗ они тоже знают. Бутылками с бензином закидают, и все. Эх, знать бы еще точно, сколько их ушло и куда. Все равно мы в этот лес сунуться не сможем. Зверем этих идти. У них там прям идеальное укрытие. Маяки бы туда как-нибудь передать и по ним ворот открыть. Туман в очередной раз нахмурился и сильно задумался. В замок мы прибыли уже ближе к вечеру, вместе с пленными трупами из дома, которых погрузили в машины и везли с хорошей охраной. Я чувствовал, как вымотался сегодня со всеми этими боями и нервотрепкой. Да и пацаны вон тоже достаточно сильно устали. Пока ехали по городу в сторону замка, на глаза то и дело попадались места прошедших боев. Побитые, взорванные, сожженные здания и постройки, изрешеченные стены пулями и осколками, выбитые стекла, сожженные и расстрелянные автомобили, кареты, повозки, лотки. Сами бои уже стихли. Пока ехали, пацаны рассказывали, как разбойники, поняв, что ничего не вышло с переворотом, маленькими и большими группами попытались вырваться из города. Где-то им это удавалось, где-то нет. Они в прямом смысле шли по трупам, как своих, так стрельцов и всех, кто попадался им на пути. Сколько ушло бандитов, мы так пока и не знаем. Парочку мест их сбора около леса умудрились таки накрыть бомбами с дирижаблей. Кстати, сбили еще один дирижабль и один сильно повредили. Его с трудом посадили. Где-то на группу разбойников, перед тем, как они ушли в лес, наблюдатели с дирижаблей вывели несколько отрядов стрельцов. Там с ними были наши пацаны, бой был не на шутку. Из наших пацанов 9 убитых и 23 раненых. Погибших стрельцов пока цифр нет, но каждый из нас знал, что погибло их сегодня достаточно много. Также нет еще и цифр по погибшим разбойникам, но их определенно больше. Особенно на ключевых точках, которые они хотели захватить или блокировать. Те же казармы, почта, радио, несколько складов и стоянок с техникой. Их ждали везде. Напали они практически одновременно, по часам, то есть эта баба со своими помощниками. Рассчитали все почти до минуты. Эх, жалко, она приказала застрелить себя. Самой пустить пулю в лоб ее духу не хватило. Туман и пацаны, которые были на этих точках, только обмолвились, что было жарко, очень. Разбойники шли, не скрываясь, и никак не ожидали засад и такого яростного сопротивления. То и дело видели то повозки, то машины, в которые грузили трупы и различный мусор. Как ни странно, гражданского населения тоже хватало. Кто-то помогал с погрузкой, кто-то уже разбирал завалы, кто-то убирался на улицах. Таких боев в городе я еще не видел. Но картинки разрушений впечатляли. У нас 26 пленных. Среди них 9 шишек, тех, кто все это замутил. И среди них этот хрен указ, которого и думали поставить на место царя. Я, как только его увидел, мне сразу захотелось сломать ему шею или хотя бы пару зубов выбить. Настолько он был мне противен. Но Дамиан просил привести их живыми. А зубы ему и так кто-то успел пересчитать. Хорошо так. Походу, прикладом по роже въехали и еще кулаками немного посчитали ребра. Ну ничего. Это еще цветочки. Ща ему в замке быстро покажут, что такая настоящая боль. Дамиан уже выходил на связь, спрашивал, как у нас дела, и сильно обрадовался, когда узнал, что почти всех мы взяли живыми. Едва заехали на территорию замка, как увидели ожидающего нас Дамиана в окружении наших мушкетеров и многочисленной охраны. Уже свежий, помылся, переоделся. Рядом с ним двое каких-то амбалов. Я почему-то сразу подумал, что это палачи. Так оно в дальнейшем и оказалось. Царь сначала долго жал нам руки и благодарил, а потом смотрел, как удав на кролика, когда из грузовиков выгружали пленных. Потом всех этих заговорщиков поволокли в темницу. Царь пошел туда же, за ним амбалы и мушкетеры. Честно, у меня даже не было сил, чтобы идти и смотреть, что там будет происходить. Понятно, что заговорщикам там сейчас точно не поздоровится, и немногие из них переживут сегодняшнюю ночь, но они знали, на что шли. Нам же были уже приготовлены комнаты, одежда, вкусный ужин. Мы сначала сходили, проверили наших раненых пацанов. В двух больших помещениях замка наш док оборудовал неплохую такую больничку. Там же и оказывал помощь всем, кого туда привозили, и нашим, и стрельцам. Разместили их в других помещениях, и там за ними ухаживали местные медсестры и наши из института. Видели Геру с Тучей, тоже как выжатые лимоны. Особо тяжелых раненых переправили в наш мир. Получали какие-то грузы от нас, кого-то из наших же бойцов отправили домой. Я хотел еще найти Колуна, но, как сказали, в замке его нет, он где-то в городе с парнями. Пытались его вызвать, через 5 минут он ответил, послал всех подальше. Сказал, что он занят и отключился. Царь до ужина так и не появился. Ну а потом мы также привели себя в порядок, поужинали и завалились спать. Сил обсуждать что-либо уже не было.